Закончились бдения в 9 часов. Валдаев бросил диктофон в дипломат, с удовлетворением отметив про себя, что записи на кассетах потянут статей эдак на 5. Даже королева космоса может пойти в дело для какой-нибудь газетенки, в которой слово «репутация» считается труднопроизносимым и устаревшим. Почти стемнело. Была та самая четкая, хрустальная, еще не до конца сформировавшаяся темень, когда все становится яснее, и звуки, и чувства. Валдаев и Нонна вышли из здания на улицу, жалко освещаемую слабыми, немощными фонарями. Он, как джентльмен, поддерживал женщину под руку, зная, что та плохо видит в темноте и вообще неважно ориентируется в пространстве. Даром, что экстрасенс. Естественно, Нонна не заставила долго ждать и с готовностью споткнулась о рельс узкоколейки, едва не упав. «Осторожнее!» — воскликнул Валдаев, придерживая ее достаточно весомую фигуру. «Ничего-ничего». Нонна выпрямилась и качнулась, прижимаясь к нему, потом потребовала. «Дай сигарету». Валдаев протянул ей пачку Честерфильда и осведомился. «Как тебе сегодняшние посиделки?» «Самонадеянные люди, которые лезут в проблемы, в которых ничего не понимают». «Это еще почему?» — осведомился Валдаев. «До них не доходит, что все вокруг нас — калейдоскоп отражений». Нонна впадала в философию и, как обычно в таких случаях, начинала заговариваться. «Объясни». «Платону читай. Мы все лишь отражение высшей реальности, поэтому логику происходящего нам не познать. Мы видим лишь элементы, отражения. Мы пытаемся связать их сознанием, но оно не тот клей, которым можно склеить отражение». «Умно». «А то». «Бред все это. Все бред, понимаешь? Зеленый бред». «Слушай, Валера, ты мне что-то не нравишься сегодня. Ты какой-то разобранный больше, чем обычно». «Брось. Мне сегодня уже лапшу на уши вешали, что сам сатана на меня взор обратил». «Ну-ка, ну-ка». Валдаев в двух словах расписал ситуацию. «А что?» — кивнула Нонна. «Не такая уж и глупая у твоей сатанистки идея». «И ты туда же», — неприязненно произнес Валдаев. «Ну и что мне теперь?» «Теперь?» — Нонна задумалась, помолчала. «Жди событий, Валера».